Часть 7. Empire Tower. Empire Tower сделалась такой же неотъемлемой, как дыхание и биение сердца, частью существования Марио. По 12, 13, 14 часов в сутки тело Эбери сидело, склонившись над длинным столом, а воспаленные и слезящиеся глаза Эбери, не отрываясь, изучали расчеты, чертежи, планировку этажей. На огромном 4-футовом экране под его неусыпным взором протекала работа 24 сотен конструкторов, 8 сотен инженеров, художников, дизайнеров, мастеровых. Невозможно сосчитать всего, что требовалось ему посмотреть и одобрить. Но влияние Марио на ход работ было сдержанным, незаметным и ненавязчивым. Только несколько раз он вмешивался в строительство, да и то так осторожно, так мягко, что изменения, внесенные им, никем не были замечены. Новые строительные технологии, контроль над материалами, точная установка каждой планки, использование целых блоков и панелей, изготовленных по заказу на заводах, не требующая больших усилий техника перемещения массивных конструкций – все это делало монтаж и возведение Empire Tower фантастически легким и быстрым. Этаж за этажом, поднимаясь в небо, башня вытягивалась, как гигантский бобовый побег из детской сказки. Сталь, бетон, дощатые полы и стены, перекрытия, балки, опоры, новомодные пузырьковые стекла для окон – все это тщательно подобранное и укомплектованное переносили с места на место, вверх и вниз, грузовые вертолеты. И днем, и ночью голубое сверкание сварочных аппаратов прожигало небо. Искры фейерверков взлетали прямо к звездам. И день ото дня эта громадина все приближалась к нижнему слою облаков. Затем, пробив нижний слой, устремилась дальше, к верхним слоям. Сверху стройку заливало солнце, далеко внизу шел дождь. Миля за милей в слои атмосферы, где воздух чистый и холодный, как родниковая вода, не загаженный теплым зловонием земли. Для Марио, кроме Empire Tower, ничего больше не существовало. Он жил только мыслями о прочности материалов, о блеске сотен металлов, о шелковистом глянце вощеных досок, о цвете полудрагоценных минералов, нефрита, яшмы, малахита, агата, гагата, чистейшего порфирита, добытого в Антарктиде. Марио забыл себя. Забыл замок Ив. Забыл Мервина Аллена, Тейн, Луиса Кариаса и Эбери Айракар, не считая эпизодических и редких моментов, когда он выбирался на несколько часов из Роттербург-билдинг. А иногда, в минуты особого увлечения делом, он к своему ужасу замечал, что интонации его голоса, мимика и манера жестикулировать совсем не такие, как у Роланда Марио. Уже давали о себе знать приживающиеся привычки и рефлексы Ральстона Эбери, и Марио чувствовал мощный прилив энергии. «Строить! Строить! Строить!» Но нигде Марио не трудился так въедливо и кропотливо, как на 900-м этаже, самом верхнем уровне, помеченном на указателе планировки, как контора и личные апартаменты Мервина Аллена. Используя самые хитрые и запутанные уловки, Марио спланировал специально встроенные перекрытия и вентиляционное оборудование. Все это было изготовлено по его заказу и его собственным расчетам. Вот так месяц за месяцем проходила жизнь Марио, меняя его сущность из будущего в прошлое. Месяцы, за которые он почти сжился с телом Ральстона Эбери. Личность Марио загнали в тело Ральстона Эбери в один из вторников, вечером. В среду утром он пришел в сознание. Пятницу он провел в конторе Эбери Айракар в Эстрианском квартале, целиком поглощенные делами. И в 3 часа дня даже не взглянул на часы. В пятницу вечером он впервые вспомнил о Боксфордской террасе, о назначенной встрече с Дженнифером, Брейхом и безымянной душой в болезненном теле по имени Дитмар. И в следующий вторник, в 3 часа, Марио уже сидел за столиком на Оксфордской террасе. В 20 шагах от него расположились Дженнифер, Брейх, Дитмар. И Марио мысленно обратился к тому дню, всего несколько недель назад, когда они впятером сидели, разнежившись на солнышке. Четверо простачков и еще один, пожирающий их жадными глазами, уже примиряясь к награде, которую принесут ему эти тела. Два из них он заполучил, и Марио смотрел, как они, покойно расположившись под теплыми лучами солнца, вели неторопливый разговор, мирно и безмятежно. По крайней мере, двое из них. Брейх, как обычно говорил, самоуверенно вскидывая темную голову. Дженнифер – диссонирующий аккорд, в котором прозвучало сразу несколько различных рас и национальностей, говорил медленно и рассудительно. Еще Дитмар, чужая незнакомая душа, скептически поглядывала из тощего желто-коричневого тела. Да уж, человек, уплативший 10 тысяч долларов за приключение и получивший это больное тело, вряд ли мог считать свою сделку удачной. Дитмар получил приключение, но какое? Полное боли и страха. На какое-то мгновение вся твердость духа Марио растворилась в острой тоске по своей прежней жизни в своем прежнем теле. О, как легко можно забыть приличие, потерять совесть и честь. Тонущий человек тянет на дно своего незадачливого спасителя. Марио потягивал пиво, не зная, на что решиться. Присоединиться к этой тройке? Ничего плохого не произойдет. Какое-то странное нежелание, почти чувство стыда, упорно удерживало его. Заговорить с ними, рассказать, что они купили ему за свои деньги? Марио, внутренне содрогнувшись, почувствовал в замешательстве, как холодный липкий пот выступил у него по всему телу. Вдруг его осенила неожиданная мысль. Марио оглядел соседние столики. «Заир!» Он совсем забыл о Пите Заире. «Заир!» В чьем теле обитал разум миллионера? Не привел ли разум Заира сюда тело миллионера? Марио увидел старого человека с опустошенным взглядом, одиноко сидевшего за соседним столиком. Марио пристально следил за каждым его движением. Старик закурил сигарету, щелчком отбросил спичку. Одно из характерных движений Заира. Не выпуская сигарету из рук, он поднял стакан с виски. Раз – отхлебнул. Два – затянулся сигаретой. Поставил стакан на место. Заировские штучки. Марио встал, подошел к нему, сел рядом. Старик нетерпеливо, потом сердито взглянул на него красными, в склеротических прожилках глазами. Желтая кожа, серые сухие губы. За свои денежки Заир влип еще хуже, чем Марио. «Пит Заир?» – спросил Марио. «Под этой маской?» Старик зашевелил губами. На глаза навернулись слезы. «Как? Почему вы это говорите?» «Посмотри на тот столик», — сказал Марио. «Кого там не хватает?» «Роланда Марио», — ответил старик тонким скрипучим голосом. Вперился в Марио красными глазами. «Ты...» «Точно», — подтвердил Марио, криво усмехнувшись. «Через неделю-другую, возможно, нас будет уже трое или четверо». Он подался вперед. «Смотри, зачем это они трясут коробочку с костями?» «Мы должны остановить их», – проскрипел Заир. «Они ничего не знают». Но сам продолжал сидеть, не двигаясь. Не двигался и Марио. Пойти к ним – это было все равно, что перейти голым оживленную улицу. Марио сидел как парализованный, скованный по рукам и ногам, пока его не осенило. Он встал. «Подожди здесь», – прошептал он. «Я попытаюсь остановить их». Марио просеменил через залитую солнцем террасу к столику, на котором уже крутились брошенные Дженнифером кости. Марио опустил вниз ладони, накрыв ими судьбоносные кубики. Дженнифер удивленно поднял глаза. Брейх сдвинул свои прямые валлийские брови, уже готовый вспылить. Дитмар, нахмурясь, откинулся назад. «Прошу прощения», – сказал Марио. «Могу я узнать, зачем вы бросаете кости?» «Это наше личное дело», – отрезал Брейх. «К вам оно не имеет отношения». Оно имеет отношение к замку Ив. Шесть глаз уставились на него. «Да», — сказал Брейх, поколебавшись несколько секунд. «Я друг Роланда Марио», — сказал Марио. «Он просил меня кое-что передать вам». «И что же?» «Он сказал, чтобы вы держались подальше от замка Ив и не тратили деньги даром. Он говорит, чтобы вы не доверяли тому, кто посоветует вам туда идти». Брейх фыркнул. «Никто никому ничего не советует». «Еще он сказал, что вскоре свяжется с вами». «Не забудьтесь о приличиях», Марио повернулся и пошел туда, где он оставил Зайра. Старого человека с воспаленными глазами уже не было. Марио обнаружил, что Ральстон Эбери имел много врагов, много деловых знакомых, но ни одного друга. Еще был один тип, бледный как смерть, который, казалось, живет только за тем, чтобы, злобно шипя, подстерегать Эбери. Это был Летия Арнольд, бывший сотрудник одной из его лабораторий. Марио никак не отреагировал ни на первую, ни на вторую их встречу. Но на третий раз он сказал этому типу, переградившему ему дорогу. «В следующий раз я вызову полицию». «Бочка с помоями!» Злорадно оживился Арнольд. «Ты не посмеешь! Ты боишься огласки! И все это знают, знают, знают!» Марио пытливо оглядел этого человека. Он был явно болен. Затхлое дыхание свидетельствовало о гнилых внутренностях. Под ветхой серо-коричневой кофтой угадывалась впалая грудь, плечи вздернуты, как дверные ручки. Удивительные сверкающие черные глаза. Такие черные, что зрачок нельзя было отличить от радужной оболочки. И глаза напоминали большие черные маслины, плавающие в двух чашках кислого молока. «Вон там полицейский!» – сказал Арнольд. «Позови его, вонючка навозная! Ну, позови!» Марио быстро повернулся и пошел прочь. Арнольд захохотал ему вслед. При случае Марио поинтересовался об Арнольде у Луиса Кариаса. «Скажите, Луис, чем мне может грозить его арест?» И Кариас, как уже не раз бывало прежде, лукаво стрельнул на него глазами. «Вы что, сами не знаете?» Марио иногда забывал, что для Луиса Кариаса он по-прежнему Ральстон Эбери. Марио наморщил лоб. «Что-то я стал забывчив, Луис. Расскажите мне о Летии Арнольде». «Он, работая в радиационной лаборатории, выдумал некий процесс, который позволяет экономить горючее. У нас, конечно, было законное право на патент». Кариас скептически ухмыльнулся. «Конечно же, мы не использовали этот процесс, потому что вы владеете акционерным капиталом World Aeropower и целым блоком Ламарской атомной станции. Арнольд начал использовать процесс, не имея на то права. Мы обратились в суд, выиграли дело и потребовали возмещения убытков. Это заставило Арнольда влезть в долги, и он с тех пор без всяких средств к существованию». «Дайте-ка мне посмотреть патент, Луис». Внезапно оживившись, сказал Марио. Кариас что-то сказал в микрофон, и через минуту запечатанный конверт вывалился в щель пневмопочты. «По-моему», – лениво сказал Кариас, – «он или псих, или мошенник. Его идея неосуществима. Что-то вроде вечного двигателя». К основной статье, которая была написана множеством схем и символов, недоступных пониманию Марио, у Арнольда была написана краткая аннотация. Аннотация гласила: «Увеличение коэффициента полезного действия движущей силы достигается за счет уменьшения массы и за счет увеличения скорости. В первом случае пределом является масса одного электрона. Рассматривая электрон при скоростях, близких к скорости света, мы видим, что его масса увеличивается за счет хорошо известного эффекта. С учетом этого свойства мы получаем совершенный метод построения реактивного двигателя, способный избавить летающий объект от необходимости загрузки тяжелыми веществами, которые должны выбрасываться из него при относительно низких скоростях. Один электрон, выбрасываемый магнитным полем, обеспечивает такую же мощную отдачу при продвижении вперед, как много фунтов некого условного топлива». Марио знал, где ему найти Летия Арнольда. Тот все дни напролет просиживал, погрузившись в мрачное раздумье, на площади Танагрел, на скамейке возле центрального павильона. Марио остановился прямо перед этим преждевременно состарившимся человеком с истерическим лицом. Арнольд, подняв глаза, живо привскочил на ноги, будто собрался броситься на Марио с кулаками. «Арнольд!» – спокойно проговорил Марио. «Уделите мне минуту внимания. Вы были правы. Я – нет». Лицо у Арнольда обвисло, словно проколотый мяч. Атакующий требует сопротивления, чтобы распалить ярость и укрепиться в своем праве нападения. Арнольд машинально выпустил залп своих обычных ругательств. Мариус минуту внимательно слушал. «Арнольд, ваше изобретение. Вы проверяли его на практике?» «Конечно, ты жирная свинья! Еще бы! За кого ты меня принимаешь? Я не из тех тупиц, что у тебя на побегушках!» «Говоришь, работает. Ну, слушай, Арнольд, мы разрабатываем новую модель Эбери Аэрокар. Мы планируем выпускать продукцию по низким ценам. Я бы хотел использовать твою идею для новой модели, если она в самом деле работает, как ты говоришь. Еще я хочу, чтобы ты вернулся к нам». Арнольд зафыркал, осклабившись так, что его лицо перекосилось в усмешке. «Поставить этот реактивный двигатель на воздухоплавательное судно? Все равно, что палить из пушки по воробьям. Где твоя голова? Где твоя голова? Это двигатель для космического корабля. Космос. Понял?» Это было для Марио полной неожиданностью. «Космос? Он будет работать в космосе?» — вяло переспросил он. «Работать? Это как раз то, что надо! Ты отнял у меня все деньги, ты!» Он бросал слова, как стрелы, пропитанные ядом. «Если бы у меня были сейчас деньги, с патентом или без патента, я уже был бы в космосе. Я бы кувыркался вокруг Сириуса, Веги, Альфа Центавры, Капеллы». «Совсем свихнулся», – подумал Марио и сказал. «Ты не можешь двигаться быстрее, чем свет». Голос Арнольда вдруг обрел силу и спокойствие. «Кто сказал, что не могу? Ты, сучий потрох, ты не знаешь того, что знаю я!» «Нет, не знаю», — сказал Марио. «Но оставим это. Я стал другим человеком, Арнольд. Я хочу, чтобы ты забыл зло, что тебе причинили. Я хочу, чтобы ты вернулся на работу в Эбери Аэрокар. Мне хотелось бы, чтобы ты приспособил двигатель для общественного транспорта». Тут Арнольд снова осклабился. «Чтобы поубивать всех, кто окажется сзади, электроны будут вылетать из реактора, как метеоры. Струи раскаленного воздуха будут бить, как пушечные ядра. Нет, только космос, для которого и предназначен этот двигатель». «Если ты не против, считай, что принят на работу», – терпеливо повторил Марио. «Лаборатория ждет тебя. Я все же хочу, чтобы ты занялся адаптацией двигателя. Должна же быть какая-нибудь защита». Заметив, как стянулись в ниточку губы Арнольда, он поспешно добавил. «Впрочем, если ты считаешь, что можешь двигаться быстрее света, тем лучше. Строй космический корабль, я сам опробую его в полете. И все же, приложи все силы, чтобы можно было приспособить двигатель для общественных нужд. Это все, что я прошу у тебя». Арнольд, немного поостыв, сейчас изобразил на лице такое же скептическое сомнение, которое Марио уже замечал в Кориасе. «Черт побери, что-то, Эбери, ты сменил пластинку. Раньше было только деньги, деньги, деньги. Плевать тебе было на все, что не приносило денег. Что случилось?» «Замок Ив», — сказал Марио. «Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, не ходи туда. Хотя...» И он посмотрел на щуплое тело Арнольда. «Видит Бог, ты не можешь сделать себе хуже, чем сейчас». «Если это изменит меня так же сильно, как тебя, то лучше я обойду его стороной. Черт меня подери, ведь ты уже похож на человека». «Да, я стал другим человеком. А теперь иди к Кориасу, возьми аванс и отправляйся к врачу». На пути в Ротенбург Билдинг и Кубл Инкорпорейтед ему вдруг пришло в голову, что не мешало бы узнать, как Эбери использует его собственное тело. В своем кабинете он потребовал список детективных агентств, остановился на агентстве сыщики Бреннана, позвонил им и поручил работу.